63-я. Кайо. 9 марта 1917 года. Рад вам сообщить, что цензура разрешила мне говорить о ваших довоенных произведениях. Я буду иметь честь прочитать о них лекцию перед иранской публикой через 3 недели. Я сообщу вам, как пройдет лекция».